Оглавление. От редактора экономической серии. Введение. Глава 1. Ценность как экономическая категория. Глава 2. Ценность и средняя прибыль. Глава 3. Субъективная точка зрения. Личный комментарий чтеца. Текст изобилует цитатами из 1 и 3 томов «Капитала» и указывается издание в переводе Степанова и Базарова. Однако, если исходить из того, что в этих цитатах всякий раз фигурирует термин «ценность» вместо термина «стоимость», как раз характерного для перевода Степанова и Базарова, а также то, что указанные страницы не соответствуют цитируемым местам, вероятнее всего, что цитаты на самом деле приводятся по переводу 1899 года под общей редакцией Струве. Тем не менее, мне удавалось поиском по тексту находить соответствующие места, и по моему субъективному мнению, в современных изданиях соответствующие места изложены более понятно и стилистически выверено, отличаясь лучшим стилем изложения. Исходя из этого, я посчитал достаточным просто указывать сам факт цитирования первоисточника. Во всем же остальном, текст книги передан точно. Надеюсь, что книга окажется вам полезной и интересной. Приятного прослушивания!